Не нужно лишних слов, и не стоит мне скрывать разбитую любовь, из осколков не собрать. Все так просто казалось мне, разгадан каждый ход в лабиринте наших встреч. Но ты забыл одно, я живая, я не вещь. Все так просто казалось мне, но не можешь ты забыть про меня. Быть прав.